Дама в халате торопила Антона, говорила что-то типа «Вам дали один единственный шанс, а вы что ж? У вас минута, чтобы решить вопрос». Наглая, в очках. Такое ему запомнилось. Придет, наверное, домой, пообщается с внуком или внучкой. Наставница, клятва Гиппократа. Остановили аккурат напротив храма Христа Спасителя. Эх, Россия, матушка ты моя, в куполах, на людях верующая, а в душе вот как лейтенантик. Так до Бога и не дошла, заблудилась. Ходит словно по кругу. И только лишь ступит на правильную дорогу к храму, пойдет несмело и вскоре вновь начинает, сама того не замечая, плутать. В общем, лезла тогда в голову Антона обществоведческая ерунда. А между тем лейтенант согласился на компромисс, позволил выгрести из всех карманов рубли, то есть просто все, что с собой было. Набралось прилично, если считать в долларах, то не менее 500. Взял, как миленький, и права отдал. Хорошо, что счастливого пути не пожелал, как принято. Ровесник. Антону почему-то это особенно было неприятно. Могли вместе в одной школе учиться и в одной комсомольской ячейке состоять. И вот теперь он сидит напротив. Пиво ему уже принесли, а скоро вайсвюрсты будет кушать. В Мюнхене, да в недешевом отеле. На мои деньги гуляет, подумал Антон, прям как в анекдоте. Конечно, Антона он не узнал, не мудрено, сколько таких Антонов, Вась, Кристин и Робертов привелось за последний год развести. И вот он сидит тут и продолжает нести бред. Надо бы поговорить с ним теперь по душам про то, что он чувствует, когда вот так продает на большой дороге свой долбанный устав, себя, офицерскую честь. Никогда у Антона не хватало решимости сразу поступать правильно. Но что-что, а задним умом он был силен безмерно. Бывало, такое напридумывает, так заковыристо отработает обидчика в теории. Аж зло берет, что не нашелся сразу в подходящий момент. Дожил почти до 40, а молчать так и не разучился. И вот сейчас тоже промолчал. Просто допил пиво, извинился, встал и пошел. А старый знакомый вдогонку ему крикнул: «Ладно, счастливо, скучно будет, или захочешь выпить, я в 213-м». Антон включил телевизор, завалился на кровать, но сразу поднялся. Подошел к мини-бару, вытащил оттуда бутылку пива. Сразу пить, однако, не стал, походил по просторному номеру, подумал. За окном пошел несмелый немецкий дождь. Испортил вечер соотечественник. Да и сам хорош. Что стоило спокойно расспросить парня, как до жизни такой докатился? Ну, там зарплата у них маленькая, служба собачья. Авось понял бы, гаишник? Понял бы? Нет, не понял бы. По 100 или 500 рублей сшибать за дело на перекрестке — это еще куда ни шло. Вроде как устоявшаяся национальная традиция в рамках неписанного общественного договора. Но тут просто-таки банда работает. Как говорили в 90-х, какой-то беспредел, пацаны. Интересно, они потом делят деньги? Скорее всего, сидит кто-то, ответственно считает кассу, потом раздает, кому сколько причитается, в соответствии с вкладом в общее дело или даже в зависимости от образования. Предположим, тетке в очках и халате 4000, это за медицинскую квалификацию, постовому, что остановил, 1000, невелика заслуга, жезлом махнуть, да козырнуть разок-другой, лейтенантику за риск 5, остальное, видимо, начальству. Вьются вредные мысли. Дурак ты, Антон, нашел, о чем в Мюнхене думать. Дождь закончился, через открытое окно проникал непривычно свежий, какой-то прям ванильный воздух. «Сволочи они!» — думал Антон, допивая последний мерзавчик из мини-бара. Этот был с коньяком Хеннесси, хуже бандитов. «Пойду я схожу к нему. 213-й, 213-й, 213-й». Парень открыл дверь не сразу, по всему, видно, спал. «О, привет, ты чё? Слышь, я это, спать буду, земляк, извини». «Да не будешь ты спать, лейтенант, потому что я тебе одну вещь скажу». Ёлки-палки, голос предательски дрожал, но теперь уж все равно надо договорить. Я тебе скажу, что ты так лейтенантом и помрешь, понял? А знаешь почему? Потому что не... Ну, потому что вы такие, вот как ты, не просто деньги вымогаете. Вы губите веру нашу. Тебя зачем на службу взяли? Чтоб ты у меня 1000 долларов просил с бабкой в очках в автобусе, чтоб сосиски в Германии жрал. Тебе верить люди должны, а они тебя ненавидят. Ты кто вообще? Никто, а душу свою продал. Офицер, твою мать, стоите с рюмками, Газманова слушаете, ваше сердце под прицелом, слезу роняете, гады вы, под прицелом. Вам до настоящих офицеров, что кровь проливают, черт знает где, но за родину. Не помнишь меня, как деньги вымогал? Милиционер, у храма не помнишь? А то понимаешь, что ты на налоги мои живешь? Что ты деньги с меня уже получил? Мало?»